Глава 8. Первый парень на деревне. В первые дни я был готов уйти в любой момент. Настороженность отслаивалась крупными кусками. Никто меня не сторонился, не избегал, не следил за словами. Старый служак установил свои правила, а может быть, выдвинулся еще до того, как мы начали падать с неба. Ели, пили и спали у одних и тех же костров. Я таскал бревна, помогал строить дома и радовался вареной и жареной пище. У барона в подчинении оказалось еще двое бессмертных — рейнджер и егерь. Но их я практически не видел. Парни постоянно пропадали в разведке и на охоте. Поговорить с ними и узнать, как они попали к кургану, не вышло. Но жизнь теперь казалась куда лучше. Я стал опытнее, сильнее и мудрее. Переноски бревен, естественно. Приходил позже, брал по две штуки и не стеснялся смыться, отдыхать в середине дня и пораньше заканчивал. В любом случае, я выполнял 3-4 нормы одной упряжки из двух молодых парней. Свободное время я тратил на общение, закидывая отдыхающих будущих селян немудренными вопросами. Отвечали мне охотно, много расспрашивали о мире, откуда пришли бессмертные. Обычные люди, я даже подсознательно не мог воспринимать себя или их частью программы. Напоминать себе, что я лишь цифровая копия, а они вообще не живые, было тяжелее день ото дня. Да, если размышлять философски, то есть мозг человека и его восприятие. Электронные импульсы. Здесь же они в другом формате. Да, у этого мира есть Верховный Бог и Создатель, но он подчинен определенным правилам. Следовательно, можно не забивать себе голову проблемами экзистенциализма. Есть здесь и сейчас. И сейчас у меня нестареющее тело, прекрасная физическая форма, неувядающая способность к самообучению, не говоря уже о практически абсолютной памяти. Последнюю я тщательно протестировал во время своих остановок в пути. Масса событий из прошлого всплывали в голове легко и с подробностями, на которых я вроде бы не акцентировал внимание. Мышление изменилось. Исчезла подспудная тяжесть, постоянно давящая на разум и заставляющая фильтровать всю полученную информацию. К примеру, случайно услышанная сплетня не давила на сознание мусорной информации, а исчезала из восприятия моментально и легко, сразу после принятия решения о ее бесполезности. Я учился и совершенствовался. За месяц работы все мои характеристики засветились золотым светом. Удивляясь такому быстрому прогрессу, я обратился с вопросами к Мирону. Тот пообещал ответить, если я научу его чему-нибудь полезному из собственных знаний. Я пару дней ходил, мучительно морщась, медитируя и стуча головой по деревьям, а потом неохотно поделился с товарищем бароном методиками ловушек вьетнамских партизан. Курган, слушая о вырытых в грязи ямах заостренными кольями, смазанными свежим калом, о подпиленных дощечках, которые под нажимом ноги ломаются, загоняя ногу в ловушку с шипами, наполненную грязной водой, и морщился. Он плевался и изобретательно крыл меня и мой мир матом за подлость, но тем не менее согласился с тем, что информация полезная. Кажется, в столицу отправился еще один гонец, а барон раскрыл мне разницу в росте смертных и бессмертных. Лекцию начал так. Характеристики зависят от класса и расы. У среднего крестьянина Рошвана к его 16-летию где-то по 8-10 единиц каждой характеристики, за исключением энергетики. Человек, целенаправленно обучавшийся на воина, вполне может рассчитывать на показатели в 11-14 единиц, если прилагал серьезные усилия. Полный сил солдат империи в расцвете лет старается достигнуть характеристик в 15-16 очков. Это уже считается почти идеалом. С возрастом, ранами, болезнями, увечьями эти показатели будут падать. Маги-священники нормированы чуть иначе. Их потолком считается показатель в 20 единиц восприятия и энергетики. А вот бессмертные, по своей сути, только начинают развиваться с планки в 25 единиц. Они по всем физическим показателям превосходят смертных. Их усилия по достижению предела расы — это ничто. Куда сложнее будет набирать уровни ресурсы на развитие далее. Видимо, мое лицо отобразило некий уровень довольства, потому что курган начал меня энергично обламывать. Не все так радужно, Соломон. Не лыбся так. Только единицы среди бессмертных вступили в этот мир с серебряным классом. Обычный уровень — сталь. А подняться выше стали, такой, как ты, может, лишь принеся присягу и верно отслужив много и долго какому-нибудь образованию. Государству, ордену, клану. В редчайших случаях — Богу. Сменить класс? Нет-нет. Изменить, улучшить? Вот это будет вернее. А это значит, что истинная мощь раскрывается лишь перед теми, кто присягнул какой-либо силе. Это, собственно, раз. Два — это перерожденные. смертные, получившие класс чемпиона, паладина, героя. Пусть со своими ограничениями, правилами и условностями, но такие смертные получают огромные характеристики и чрезвычайно сильные навыки. Более того, как раз против бессмертных такие классы особенно эффективны. Смерть от руки перерожденного — это возрождение в самых дальних и забытых уголках мира. Третье — время. Чем сильнее бессмертный, тем больше времени он проводит в купелях дома матери. Тем, кто жаждет перешагнуть 49 силы до 50, уже потребуется провести там больше, несколько месяцев. Монаху вроде тебя, вроде бы поменьше. Каждый такой рывок — это вычеркивание себя слон истории. А вас забывают друзья, соратники и союзники. Кому из смертных понравится, что его друг исчез на 5 лет, чтобы всего лишь стать сильнее на чуть-чуть? Ну и нельзя забывать о главном. Мать бдит. Убивая, грабя, потакая низменным желанием, ты вешаешь на себя метки. Их нельзя смыть. Верховный правитель и стражи закона любой земли видят их все. Мать держит негодяев в купели гораздо дольше. Тут я уже не мог не поинтересоваться сарказмом. Что теперь, жить праведником? Почему? Барон пожал плечами и продолжил. Это общие рекомендации. Если я прикажу солдатам на тебя напасть и арестовать, а ты, сопротивляясь, вырежешь их всех, то будешь в своем праве, потому что невиновен. Если я дам тебе заказ на убийство какого-нибудь человека, и ты убьешь, то грех повиснет и на мне, и на тебе. А вот если ты сейчас возьмешь нож и вырежешь всю деревню, просто в кровавом угаре и из-за прихоти, то 100 лет проживешь в купели, когда в нее нырнешь. А потом рошванцы тебя убьют, когда увидят. И через 1000 лет убьют. И не только они. Граждане любой страны будут видеть метки выродка сразу. Они не смываются временем. Я поблагодарил курган и отправился работать дальше. И думать, конечно. Что-то здесь не складывалось. Понятное дело, что система так или иначе защищает смертных от нашего произвола. Но информация кажется сырой и неполной. Несколько дней спустя произошел казус. Я ранним утром тихо и мирно тренировался на берегу реки, оттачивая свои навыки по концентрации ки в разных частях тела. Погода была чудесная, только выпала роса. Свежайший воздух, сердито посматривающие на меня мужики, вытягивающие большую сеть, полную рыбы, и сидящий в позе лотоса я, удерживающий неуравновешенную ки в обеих ладонях. Ки — это строгое соотношение частей энергии духа и тела. Оно позволяет духу укрепить тело и телу проецировать дух. Она смешивается во внутреннем ядре человека и доступна для использования адептами. Но есть возможность, как бы это сказать, в уже готовый суп добавить еще щепотку, чисто на желание и контроле. Равновесие начинает смещаться, и энергии довольно быстро разъединяются, порождая разные интересные с точки зрения экспериментатора мракобесия. Если он хотя бы достаточно умен, чтобы не производить такие эксперименты внутри тела, иначе будет бобо. Впрочем, снаружи тоже рискованно. Вот так я и сидел, буквально на чуть сместив баланс с энергией в руках. Влево медленно закручивался и сминался сам в себя сгусток ки, дисгармонирующий в сторону янь, а вправо и наоборот медленно расцветал вовне сгусток с перекосом в инь. И теперь я медленно и плавно соединял руки, желая узнать, как будет себя вести гармонизированная вне ядра энергия. Пик концентрации внимания и в моих ладонях, сложенных чашей, загорается призрачным цветком лотоса, чье сердце проваливается внутрь, а внешняя часть растворяется в воздухе. Он был невероятно красив и гармонично изменчив. Я застыл в каком-то прозрачном состоянии духа и тела, пожирая взглядом изменчивый хрупкий цветок танцующих энергий. И вдруг тишину разорвал в клочья бодрый, звонкий и ясный голос Патриции. «Феминизм! Девочки, это будущее!» Моя картина мира треснула вдоль, поперек и еще в 3 измерениях, неизвестных мне, как гуманитарию, но болезненно и внезапно прочувствованных. Я с размаху, без всяких мыслей, силой шлепнул себя ладонями по лицу, светящимся в них цветком энергии. Мир погас и вспыхнул. И родил во вспышке 1000 вселенных, содержащие в себе бесчисленные планы. И каждый план расцвел бесконечным количеством своих копий. И каждая копия была живой и сверкающей. И в тени каждой организировали бесконечные пласты несбывшегося, бесчисленные множество нестерпимо ярких сущностей, заливая все вокруг светом, скандировали каждый свою истину, и каждая из истин была единственной и неоспоримой. Таращило меня, судя по солнцу и системе, 2 часа с лишним. Я бросился в ледяную реку и принялся стервенело плавать, пытаясь поскорее выгнать из сознания всю ту хреноту, что привиделось. Пытаться вспомнить и осознать? Не. От такого мой разум моментально приходил в панику. И так теперь икать приходится и плеваться разным речным мусором. Такое не развидеть. Немного придя в себя, я обнаружил желтый конвертик системного сообщения. Самостоятельно освоен навык дзен-шлепок, уровень 1. Прием, открытой ладонью, открывающий перед духовным взором цели эмпирии бытия. Эффекты варьируются от размаха вложенной в прием энергии. Получен опыт 4600 единиц. Получен уровень 7 единиц. Замечательно. Варьируется, все понятно. С другой стороны, запас карман не тянет. Я получил это умение абсолютно бесплатно, то есть даром. А очки навыков на приемы можно потратить, только найдя себе наставника и уговорив его учить. Или купив, украв, найдя жутко редкие книги. Впрочем, Варами, маг барона, подходил ко мне с предложением пары свитков духовных техник, которые завалялись в его библиотеке, в обмен на 3 года службы. Я отказался. Предложение было заманчивым, предложи он мне место личного помощника. Я бы очень многое узнал бы о магии, алхимии и местных растениях, которые к нему тащили следопыты. Но хитрозадый волшебник хотел заключить со мной общий контракт, то есть сдавал бы меня в аренду всей деревни до опупения. Впрочем, мой отказ его мало смутил. Не прошло и 3 дней, как я увидел Патрицию, бегающую с бревном наперевес вдоль реки. Бегающую, но волокущуюся. Зато ее статус гордо мигал стальным цветом. Ученица мага. Позже я задал Варамию пару вопросов, и довольный до икоты маг не счел нужным отмалчиваться. Ученики не имеют права оспаривать задания учителя в, ну, очень широких рамках. Зато бывшая пустая буквально на халяву получила то, что такие, как она, получат лишь упорнейшим и долгим трудом. Полное гражданство Рошвана. Барон принял новую гражданку и имел не менее довольный вид, чем Варами. Бывшего десятника явно тяготил дефицит ценных кадров на подведомственной территории. Тренировка моего единственного приема началась с жутким скрипом. Я не видел, как его активировать. То есть вручную, затратив до часа времени, я мог заново соорудить в руках так восхитивший меня лотос. А вот как отобразившийся прием в статусе «прием»? Нет. На этот вопрос мне повезло получить ответ у местной Джинни из дома матери. Оказывается, надо было подойти на дистанцию, с которой действовал прием, найти ее самому, и отчетливо произнести название приема, после чего тело самостоятельно выполнило удар, заклинание, способность. Мои глаза от такого надругательства над реальностью едва не выпали из орбит. Это что, аниме? Как оказалось, да, полное аниме. Главным издевательством было то, что мне для активации приема был нужен одушевленный противник, обладающий хоть каким-то сознанием или душой. Кроме жителей деревни домашних животных не было никого, кому можно было бы применить атакующий прием, что создавало большую проблему для проведения натурных испытаний. Ее решил я внезапно, обнаружив здоровенное раскидистое дерево, выросшее среди поляны в ближайшем лесу. Я очень радовался, что никто не слышит идиотского выкрика «Дзен, шлепок!» перед, собственно, шлепком по дереву. Запасов энергии без снижения трудоспособности мне хватало лишь на пару ударов днем и вечером. Я исправно бегал к своему деревянному помощнику в течение 2 недель и прокачивал прием до 5 уровня, что очень существенно сократило время его применения с 5 до 2 секунд и затраты энергии. Более важным фактором стало то, что я гораздо лучше стал понимать методику формирования нужной конструкции в руках без всяких криков и потери управления над организмом, который каждый раз вставал до микрона в выверенную позу и наносил удар четко в одно место. Единственное, что я хоть как-то контролировал, это объем выделенной энергии. Теперь же я мог, даже не садясь в позу медитации и на одной руке, сформировать структуру дзен-шлепка 3 минуты. Но зато ударить им, когда и куда сочту нужным, а главное — без вопля. В одно далеко не прекрасное утро я испытал стыд, перед которым меркли ощущения от тренировок приема. Произнеся положенные слова и шлепнув по карели снова великана, я внезапно увидел сообщение системы. Дриада Переяслава Нежная. Уровень неизвестен. Иммунна к эффектам приема. Дзен достигнут. Просто нет слов. Я полупал глазами на надпись и очень тихо ушел с поляны. Очередная ушибленная мной баба. Блин, я в жизни руки на женщину не поднимал. и вообще глубоко осуждал насилие над беззащитными. Ну, если это не капризный и избалованный мальчуган, который, кроме как ремень, других аргументов не признает. Стыдоба-то какая? Стыдоба! Хочу на Луну. Любую из них. И если вспомнить ту первую магичку, которая меня ни с того ни с сего облаяла, ей-то перед уходом я подгадил вполне осознанно. Пока общался со стражниками, я не просто ей перед носом своим достоинством покачивал, а напитал его ки так, что определенную ауру угрозы он вполне себе излучал. Мужики-то мне ниже пояса не смотрели, а вот магичка глаз оторвать уже не могла. Наверняка он ей в кошмарах снится. Зря я это сделал, каюсь. Хорошо, хоть Патриция от меня не пострадала.